Глава 1389. Встаньте за мной! После пережитой катастрофы за пределами планеты Южные Небеса остались держать миллионы чужаков. Увиденное они уже никогда не забудут, однако после падения магической формации планета Южные Небеса осталась без защиты. Постепенно глаза чужаков начали наливаться кровью. Сложно сказать, кто первым бросился вперед, но вскоре вся вражеская армия уже мчалась к планете. В самой высокой точке звездного неба, откуда прибыли 33 неба, после нисхождения Дао Фана царила гробовая тишина, но сейчас звездное небо искажалось, словно через него пыталась пробиться какая-то неведомая сила. По звездному небу на границе мира горы и моря и безбрежных просторов с рокотом летел огромный континент, сметая все на своем пути. 9 гигантских ослепительных солнц тянули этот континент за собой. Они были уже близко. На планете Южные Небеса рассеивались остатки магической формации. С началом атаки орды чужаков по планете начали расходиться трещины. Вскоре она оказалась на грани раскола. Практики на планете закашлялись кровью, тогда как с неба бесконечным потоком повалили чужаки, которые затем принялись убивать защитников. Выглядело это так, будто все сущее Южных Небес оказалось в тени армии чужаков. Планета стояла перед лицом страшного кризиса. У отца Манхао Фан Сюфена изо рта брызнула кровь, когда в него вонзился целый рой летающих мечей. Когда Манхао это увидел, весь мир, казалось, остановился. Когда он прорвался через море крови, его встретила именно эта картина. «Нет!» Он выполнил двойной магический пас, дабы пробить себе путь через армию чужаков. Множество супостатов с дикими воплями были испепелены на месте. Манхао на огромной скорости бросился через созданный им коридор, добравшись до планеты Южные Небеса в тот самый момент, как его отец, пронзённый летающими мечами, начал падать вниз. Подхватив отца, он в ярости ударил по земле внизу. Земля заскрежетала, и все же удар не уничтожил ее. Вместо этого посланная им сила отразилась от поверхности земли и ударила в армию чужаков в небе. Ряды чужаков взорвались душераздирающими воплями, когда на них обрушилось могучее давление. В следующий миг небо и землю окропил дождь из крови чужаков. Их соратники вдалеке ошеломленно захлопали глазами. В страхе, глядя на Манхао, они начали осторожно пятиться. Никто не хотел к нему приближаться. Волосы Манхао развивались на ветру. Он напоминал извергающийся вулкан с настолько кровожадной аурой, что вокруг него тускнел весь свет. К счастью, ранения Фан Сюфена были серьезными, но не смертельными. При виде Манхао он внезапно улыбнулся. Улыбкой полной теплоты, гордости и радости. Прибытие Манхао воодушевило людей клана Фан и всех остальных практиков на планете Южные Небеса. «Манхао! Кронпринц! Кронпринц вернулся!» Многие защитники кричали нечто подобное. Монали со слезами на глазах забрала у сына раненого мужа. У Манхао не было времени предаваться праздным размышлениям. При виде покрасневших глаз Сюй Цин, Чэнь Фана, Толстяка, Сунь Хая и его сестры Фан Юй, их кровоточащих порезов и ран, ярость Манхао взмыла до небес. Он повернулся и без лишних слов использовал свои магические техники и божественные способности. Мост Парагона загудел, заклинание поглощения гор призвало на поле боя множество гор. Чужаки поблизости не смогли увернуться от этой атаки. Из-за разницы в культивации в результате этой атаки полегло огромное количество чужаков. И это было не все, резня только началась. Пока Манхао укосил вражеских солдат, большеголовый практик вместе с женщиной Парагоном на всех парах спешили в его сторону. Парагон с ненавистью и злобой в глазах выполнила магический пас, после чего ударила себя по темени. Из ее рта выпала пурпурная пилюля, в мгновение ока превратившееся в море точно такого же цвета. Большеголовый практик нахмурился, но потом все же дал волю чудовищному объему силы, который растворился в уже летящем к Манхао пурпурном море. Манхао со свирепой гримасой натянул тетиву и послал в полет 3 стрелы света, его тут же скрутило в приступе кровавого кашля. Целых 3 стрелы лишили его значительного количества жизненной силы. 3 стрелы были его пределом. 3 невероятных стрелы. Первая, словно дракон, ударила в большеголового практика, у него изо рта брызнула кровь, а сам он был отброшен назад. Вот только к нему уже летела вторая стрела. Третья же прошила пурпурное море в попытке добраться до остолбеневшей женщины Парагона. В этот раз большеголовому практику грозила опасность, поэтому он не мог прийти к ней на выручку. Поэтому ей пришлось сцепить зубы и позволить стреле вонзиться в себя. В следующий миг она взорвалась, но не погибла. После взрыва разорванные части ее тела вновь соединились вместе. Бледная как мел женщина-парагон теперь смотрела на Манхао с ещё большей ненавистью. «Я свяжу тебя заживо!» — завизжала она. Оберегающая магия спасла ей жизнь, но какой ценой? Отныне она никогда не сможет подняться на культивацию 8 эссенций. Из-за 3 шипов ей и так будет очень трудно возвратить себе прежний уровень культивации, но использование оберегающей магии повредило ее до основания и навсегда сделало уровень 8 эссенций недостижимым. Изо рта большеголового практика тоже брызнула кровь. Вторая стрела уничтожила половину его тела, однако он быстро восстановился. При этом появилась мощная сила притяжения, разорвавшая десятки тысяч чужаков неподалеку на куски. В мгновение ока он поглотил их всех и вернулся на пик формы. «После этих стрел ты уже на пределе», — заметил он. «Я не хочу сегодня тебя убивать, но мы по разные стороны баррикад. Пожалуйста, прости меня». В этот момент большеголовый практик со вздохом двинулся к Манхао. Волосы Парагона напоминали птичье гнездо, ее взгляд буквально сочился ненавистью и ядом. В этот раз она ударила себя по лбу, сплюнув кровь в перемешку с кусочками внутренних органов. Кровь быстро приняла форму моря оскверненной крови, чья сила превосходила все прошлые созданные ей моря. Удивительно, но она даже отправила часть своей запечатанной ослабленной эссенции в кровь, подняв силу моря практически до уровня 8 эссенций. При других обстоятельствах она никогда бы на это не пошла. Даже в случае неминуемого проигрыша войны 33 небесами. Все-таки больше всего она беспокоилась о себе. При первой же подвернувшейся возможности она бы гарантированно сбежала, но сейчас ее дао основания растрескалось, навеки лишив ее шанса вернуться на уровень 8 эссенций. В своей ненависти она уже практически не отдавала отчет своим действиям, поэтому без каких-либо колебаний выплюнула свою запечатанную эссенцию. Это позволило ей послать в ненавистного ей человека божественную способность 8 эссенций. «Оскверни его сердце! Запятнай дао основания! Я взываю к магии моей жизненной силы, дабы уничтожить твою кровь и послать душу в пучину бесконечного разрушения!» Стиснув зубы, она посмотрела на Манхау и членов клана Фан. «Причем не только твое, но и всего твоего клана! Ты вправду думаешь, что я не знала о кровной духовной связи между вами и этим проклятым Даеном Отсечения Небес?» Именно это было одной из главных причин ее ненависти к Манхау и клану Фан. Как только слова сорвались с ее губ, оскверненное море крови устремилось к Манхау с такой немыслимой скоростью, что тот просто не успел увернуться. Манхау тут же выставил на защиту всю силу своей культивации, правда, это никак не помешало ударить море крови. Мост Парагона и даже его заговоры оказались бессильными остановить кровь. От пронзившей адской боли из его горла вырвался леденящий душу крик, его глаза слегка выкатились из орбит, под кожей на лице вздулись вены. Эта божественная способность потребовала от женщины Парагона огромной жертвы, поэтому он не смог остановить ее. Оскверненная кровь исчезла под кожей, заполнив каждый уголок его тела. В этот же миг она начала атаковать его кровь и сердце, попутно оскверняя внутренние органы. Манхау и до этого находился не в самом лучшем состоянии, а с оскверненной кровью в жилах его дико затрясло. Перед глазами начало темнеть, ему было трудно даже прямо стоять. Единственная причина, почему он не согнул спину, крылась в его силе воли. Внутренне он кричал и отчаянно пытался сбросить с себя пагубный эффект чужеродного колдовства. «Убить их всех!» — скомандовала женщина Парагон. Покашляв, она села в позу лотоса, откуда божественным сознанием начала управлять оскверненной кровью внутри Манхао. Она планировала избавиться от него раз и навсегда. Такими радикальными мерами она явно пыталась выместить на клан Фан злобу за поступок Даёна Отсечения Небес. Когда к этой ненависти прибавилась злоба за то, как Манхао серьезно ее ранил, она стала одержимой идеей уничтожить его дао основания. С боевым кличем армия чужаков вновь бросилась в бой. Большеголовый практик тихо вздохнул, удовольствовавшись просто стоять в стороне и наблюдать за ходом событий. Глубоко внутри его снедали серьезные думы. Он уже не в первый раз задавался вопросом о причинах начала этой войны. Снаружи планеты Южные Небеса, неподалеку от Девятой Горы, практиков, несмотря на взрывы от самоуничтожения, теснили по всем фронтам. Девятую гору продолжали заполнять чужаки, сама гора незаметно покрывалась трещинами и разломами, с каждой секундой подводящих ее все ближе к полному обрушению. У мира горы и моря остались одна рассыпающаяся планета и одна трескающаяся гора. В звездном небе над планетой Южные Небеса Манхао трясло, пока женщина Парагон собственноручно разъедала его дао. С каждой каплей сгоревшей крови Манхао все ближе погружался в объятия черного забытия, даже его культивация начала разваливаться. Горько рассмеявшись, Манхао сплюнул полный рот черной крови, в которой виднелись кусочки плоти. Стиснув зубы, он посмотрел на своих братьев по оружию, после чего раскрутил то, что осталось от его культивации, и произнес: «Встаньте за мной!» С этими словами он пошел в атаку на чужаков. Заметка от автора Эргена. Я знаю, некоторые собратья даосы хаоситы весьма недовольны аркой про войну. Её было очень утомительно писать, однако события войны завершают изначальные наброски моей истории. К счастью, мы уже подбираемся к финалу. В своих последующих работах больше никогда не буду писать что-то подобное.